Глава 9. Ангелина. Из Картахены в Рио мы вылетели сразу после погрузки огромных контейнеров. Сам перелет я снова благополучно проспала благодаря Оливейре. Только на этот раз уже сама полезла к нему обниматься. Не сразу, конечно. Сперва я опять уселась на тот же диванчик. Надеялась, что Рафаэль сразу ко мне присоединится, но нет. Уселся в одиночное кресло за столом, куда положил ноутбук, за которым и проработал все время, проведенное в воздухе. Мне же ничего не оставалось, как страдать в одиночестве. И я даже дала зарок самостоятельно выдержать этот перелет. Но стоило самолету затрястись, все былые намерения развеялись в дыму. Жаль, не видела лица Рафаэля, когда стрелой метнулась с дивана к нему на колени, устроившись боком и перекинув ноги через подлокотники. Прижалась к мужчине всем телом и зажмурилась, вцепившись руками в лацкан его пиджака. Ожидала насмешек с его стороны, если честно. Но на деле огненный волк лишь тяжело вздохнул и обнял, погладив по голове. А я, убаюканная мерным сердцебиением и теплом чужого тела, наконец расслабилась, вновь нагло заснув до самого приземления. Наверное, мне должно быть стыдно, но нисколечко. Оливейра вовсе делал вид, что ничего такого не произошло. Впрочем, для него, подозреваю, так оно и было. Ему на колени каждый вечер кто-то досадится. Не привыкать. Вот только с тех пор он так ни разу мне больше не улыбнулся. И неожиданное, непонятно откуда взявшееся чувство неловкости и неуверенности в себе, на этом фоне росло во мне с каждым днем все больше и больше. Все чаще я ловила себя на мысли, что мне вновь хочется увидеть его улыбку. Нет, он и раньше не был склонен к шуткам, а теперь и подавно. Смотрел так, что лишний раз рот открывать не хотелось. При этом с постоянной завидностью ставил меня в неловкие положения, при которых я то и дело краснела. Почему-то все они напоминали вечер в номере Картахены. И ведь ничего по сути не делал. Те же запонки поправил при мне, погладив их кончиком указательного пальца. Вот что в этом такого? Вполне обыденный жест. Но я фактически выбежала из его кабинета сразу же. Так ярко встала перед глазами сцена того, как я помогаю ему раздеться. Зато у него клевая охрана. Оборотни постоянно баловали меня чем-нибудь вкусненьким и провожали до отеля. Пару раз даже на пляж сходили со мной. В остальное же время все мое внимание было уделено сеньору-начальнику. Я окончательно вошла в рабочий ритм и уже почти не путалась в папках и документах. Наладила контакты со всеми отделами и практически перестала мучить Пау своими вопросами и уточнениями. Сегодня должен был прибыть новый глава отдела снабжения. Старого Рафаэль уволил еще до отъезда в Картахену. Все эти дни данной обязанности исполнял его заместитель. Честно говоря, мне казалось, что того и поставят на эту должность, но нет. Вот и сидела я, ждала, когда и кто почтит нас своим присутствием. Утром на этаже было по обыкновению пусто. Поэтому стук каблуков, оповещавший о приходе гости, был слышен задолго до появления самой обладательницы 12-сантиметровой шпильки. Жгучая брюнетка в облегающем красном платье остановилась около моего стола, смерив придирчиво внимательным взглядом. Пару секунд просто молчала, продолжая сканировать. Будто собиралась все мои внутренности изучить, а не только внешний облик. После чего выдавила из себя приторно-ядовитую улыбочку из разряда пожеланий скорой смерти, небрежным жестом перекинув свои распущенные волнистые локоны через плечо. «Доложи!» — бросила она коротко. Я на это выгнула брови, не спеша выполнять поручение. Тем более данное не моим боссом. Откинувшись на спинку кресла, снова и снова осматривала брюнетку задумчивым взором в ответ. «Да...» «Вот с ней у меня точно будет масса рабочих проблем, прям уверена». И дело не в том, что мне не понравилось то, с какой надменностью она себя ведет. А просто лично я ей не понравилась. «Мне назначено на 10, Рафаэль меня ждет», — процедила сквозь зубы между тем незнакомка, одарив меня еще одной улыбочкой. На этот раз с брезгливыми нотками. «Ну, раз ждет», — протянула я, беря в руки телефон и чуть повертев трубку в руках, чтобы еще больше позлить гостью, набрала по внутренней линии номер Оливейра. «Сеньор Оливейра», — обратилась медовым тоном, наверняка озадачивайте мужика. «К вам тут брюнетка в красном и на каблуках. Говорит, назначено. Пропустить?» Сеньор-начальник в ответ негромко проворчал. Нечто маловнятное о том, что этих брюнеток на каблуках в красном, как В общем, нехорошо он об их наличии отозвался. Что меня очень и очень порадовало. В любом случае, это не я виновата, что кое-кто не представился как положено. Ясмин. Будто прочитала мои мысли не очень-то уж долгожданная гостья. Меня зовут Ясмин. Добавила в явном раздражении. Ясмин, значит. И вот не знаю, зачем я это сделала, меня будто черт дернул сморозить еще одну глупость. Определенно, мы с ней не поладим теперь точно. Ясен, темноокая к нам пришла, пояснила ядовито. Хотя, как по мне, так она заведением ошиблась. Клуб на другой улице. Луна, что я несу? Впрочем, перекошенное лицо девицы в красном стало моей наградой. А уж как это все выглядело в понимании Рафаэля, судить не берусь. Тот, кстати, ничего не сказал. Трубку положил. «Ты!» Протянула мстительно брюнетка, наклонившись ко мне ближе через стол, почти что позеленев от злости. «Ну, просто жабка!» «И вообще, зеленых волчиц я еще не видела. Интересно, а в звериной ипостаси она тоже сменила бы цвет?» «А ты всегда чуть что сразу в позу встаешь, любимая?» Поинтересовалась у нее деланно безразлично. Ну а чего она на меня тут авторитетом своих верхних 90 давит? У меня и свои имеются, не хуже, если уж на то пошло. Правда, появившийся в дверях Рафаэль, как и в большинстве своем, шутки не оценил. Стоял и смотрел с явным удивлением. Даже со словами не сразу нашелся. Зато нашлась другая, которая Ясмин. «Раф, из каких это пор ты у себя в секретаршах держишь невоспитанных хамок?» Поинтересовалась брюнетка, все еще не смирившаяся с произошедшим. В темных глазах огонь, конечно, не пылал, но температура гнева внутри дамочки определенно зашкалила. Замечательно. Он для нее еще и Раф. Ну, если прямолинейность приравнивается к хамству, то прошу меня простить. Делано безразлично, пожалуй, плечами переключилась на работу, сделав вид, что ничего особого не произошло. Только что-то темное и свербящее изнутри не давало покоя. Давила и вынуждала снова и снова мысленно драконить эту дамочку. Оливейра, между тем, менее удивленным казаться не перестал. Наоборот. Озадачился еще больше прежнего. Так и стоял молча, попеременно переводя взгляд с меня на эту Ясмин и обратно. Снова и снова. Пауза определенно затягивалась. Воцарившуюся тишину лишь изредка разбавляла постукивание моих пальцев по клавиатуре. И недовольное фырканье брюнетки. «Синьорита Алмейда будет возглавлять отдел снабжения». Наконец обрел дар речи Рафаэль, адресуя озвученную новость непосредственно мне. «Идем, Ясмин», — обратился уже к ней. Новый начальник отдела снабжения при упоминании собственного имени в его речи просияла, как гирлянда на новогодней елке. Будто он ее только что своей личной богиней признал, а не на работу принял. Так и захотела что-нибудь сказать, чтобы поубавить столь ярый пыл. Промолчала. Да и то потому, что продолжала удивляться самой себе. И чего ей, правда, так на нее взъелась? «Сеньор Оливейра!» Окликнула огненного волка виноватым тоном. «Разрешите отойти ненадолго?» Разрешение я получила в качестве скупого молчаливого жеста. Не стала задерживаться на рабочем месте и ни на кого не глядя практически сбежала прочь из офиса. К парням из охраны. «Да-да, нагло жаловаться». «Так сильно раздражает?» — посочувствовал Мигель. «Не то чтобы раздражает», — вздохнула тяжело. «Не знаю», — призналась честно. «Но я бы с удовольствием ее уволила». Парни переглянулись между собой и подлили мне чаю. Мигель так и вовсе вдруг приобнял и погладил по голове, как маленькую. «Что?» — удивилась я такому поведению. «Ничего», — хмыкнул он странно горько. «Просто я только что понял, какая ты у нас еще малышка. Совсем ребенок». Снова тяжко вздохнула. «С этим заявлением не поспоришь. Для половины из них я действительно совсем мелкая еще. Всего 17 против их 50 и выше. С охраной в итоге я пробыла где-то полчаса, за которого успела повысить градус настроений. И который вновь скатился до отметки минус. Стоило вернуться обратно. А все потому, что в этот же момент из кабинета Рафаэля вышла Ясмин. Слегка потрепанная и со смазанной помадой в тон наряду. И хоть никакого характерного близости запаха я не ощутила, но это и не показатель. То, что сейчас у них ничего не было, не значит, что потом не случится. Хорошо, что за прошедшую неделю я привыкла к подобному. И сейчас умело сделала вид, что меня нисколько не волнует происходящее. Да оно и не волновало, если так подумать. Как будто я раньше не знала, какой муженек кобель. Но изнутри продолжала царапать чувство неприятия ситуации. Так бы и разбила что-нибудь с удовольствием. Желательно о кое-чью конкретную голову. И, кажется, такое уже было, когда я услышала о Селене с Рафаэлем. Страшная догадка посетила мой мозг, но я не спешила от нее отмахнуться. Да быть того не может. Не могла я. От опасных мыслей отвлек приход курьера. С одной из вышек прислали документы на утверждение, который отказался уходить без необходимых подписей. «Ничего страшного, я подожду», — вежливо обозначил для меня молоденький оборотень, устроившись в одном из кресел для посетителей в приемной. «Ну, подождет, если...» Пожав плечами, подхватила стопку документов и направилась к боссу на ковер. Постучалась и приоткрыла дверь, сунув для начала одну лишь голову в проем. «Можно?» — поинтересовалась на всякий случай. «Мало ли. Вдруг в себя еще не пришел после общения со всякими брюнетками в красном». «Не понимаю, зачем стучать и спрашивать, если дверь все равно открыла», — отозвался Рафаэль. Оборотень стоял у окна позади своего кресла и разглядывал городскую панораму. Едва сдержала неуместную в данный момент шуточку. И так наговорила лишнего недавно. Стоило быть сдержанней. Там курьер прибыл, окончательно вошла в кабинет. Говорит, без подписанных документов. Чуть потрясла обозначенным в руках. Не уйдет. И еще я извиниться хотела за свое поведение. Тяжко вздохнула. Не знаю, что на меня нашло. Потупила взор в пол, сосредоточив внимание на носках своих черных туфель. Единственное, что послышалось в ответ, когда огненный волк развернулся ко мне лицом. Далее повисло молчание. Долгое молчание. Оливейра просто смотрел на меня с легким задумчивым прищуром и самым наглым образом не считал нужным хоть каким-либо образом прервать затянувшуюся паузу. Началось. Виноватый себя сразу перестала ощущать. Видно же, что издевается. Теперь уже я смотрела на него с легким вызовом в ответ, гордо вздернув подбородок. И нарушать тишину не спешила. Разглядывала мужчину в ответ, как в первый раз. И вот вроде ничего в нем особо не изменилось, но при этом поймала себя на неожиданной мысли, что мне нравится на него смотреть. Молчание затягивалось. Впрочем, я успела достаточно хорошо свыкнуться с этой своеобразной игрой. И первой заговаривать даже не думала на этот раз. Видимо, до огненного волка этот факт не сразу, но все же дошел. «Что за документы? С какой из вышек?» Заговорил, усаживаясь в кресло, будто ничего странного только что и не происходило. Хотя ему-то и впрямь не в новинку. «Вот», — бодро сунула под нос Оливейра интересующее, встав напротив него через стол. Еще и ручку положила поверх стопки бумаг. «Вот какая я исполнительная и хорошая!» «Никуда не годится», — проворчал на это оборотень, стоило ему взглянуть на принесенное. «Пусть переделают». Сосредоточился на мне, закрывая папку. И чего он там за пару секунд такого негодного разглядел? Одарила босса недоверчивым взором, но послушно потянулась за документами, чтобы вернуть их курьеру и обрадовать новой миссией. Правда, взять в руки обозначенное так и не успела. Рафаэль перехватил за запястье, самым наглым образом притянув к себе. Пришлось выставить свободную руку, чтобы не упасть на стол. «Вы чего?» — посмотрела на него с удивлением. И вот зря я это сделала. Слишком близко он сейчас находился, как никогда прежде. Вынуждая мое бедное сердце фактически захлебываться кровью, так быстро стало биться. «За что конкретно в своем поведении ты собиралась извиняться?» Понизил голос Рафаэль, продолжая крепко удерживать меня в неудобной позе. «За сказанное», — пролепетала, не в силах отвернуться. «Я не должна была себя так нагло вести и оскорблять вашу сотрудницу». «Пустите, пожалуйста», — попросила, дернувшись. «Вот только кто бы меня отпустил?» «Не должна», — согласно кивнула Оливейра. «И почему же ты тогда это сделала?» Приподнял бровь, уставившись на меня с неподдельной заинтересованностью. «А я знаю?» Она первая начала. не нашла ничего лучше, чем перекинуть ответственность за ту стычку на оппонента в красном. На губах оборотня расплылась понимающая усмешка. И я не спрашивал о том, кто из вас начал. Обманчиво мягко проговорил Рафаэль. И я спросил, почему? Ты поддалась этой нелепой провокации. Потому что дура. А нечего вести себя, как надменная стерва, выдала частичную правду, снова дернувшись в надежде вырваться из захвата. Только хуже себе сделала. Мужчина повторил мои действия, а силы у него было куда больше, чем у меня. Вот и улеглась на стол. Собиралась уже опять возмутиться, но на глаза попался воротник его рубашки, на котором ярким пятном выделялся алый след от поцелуя. Уставилась на размазанную помаду, не в силах перестать смотреть. А еще такая ярость обуяла, и ядом растеклась по моим венам, отравила мозг своими токсинами, лишив последних крох разума. Располосовать его холеное лицо когтями — скорее инстинкт, чем нечто осознанное. Жаль, он вовремя перехватил обе руки. Своей свободной сжал мои запястья, прижал к столу. «Сеньор Оливейра, вы, кажется, путаете меня со своими девицами в красном», — процедила сквозь зубы, едва сдерживая рвущийся из груди рычание. «Я лежать на вашем столе согласия не давала и ни на что подобное не подписывалась. Вообще на всякие неуставные отношения с вами». Прежде явно довольный собственной выходкой огненный волк вмиг помрачнел. А еще одним ловким движением перевернул меня и уложил на каменную поверхность уже спиной, прижав ладонью в районе солнечного сплетения. На полетевшее при этом на пол мелочевки внимания никакого не обратил, непроизвольно вцепилась в чужое запястье. «Не имею такой привычки путать рабочее пространство с сугубо личным». Как пушинку пододвинула меня, нависнув сверху. «И уж тем более укладывать на своем столе всех подряд, особенно тех, кто будет на меня работать». Постановил все так же мрачно. Впрочем, злорадно ухмыльнулся, сжав ладонь, которая удерживала меня, в кулак зацепив блузку. «Исключения тоже могут быть». Ухмылка оборотня превратилась в предвкушающий хищный оскал. Если он думал меня напугать, вышло обратное, и я окончательно разозлилась. Исключение у него. «Для таких, как Ясмин?» — рыкнула, не сдерживаясь, и вновь дернулась в попытке избавиться от его близости. Кулак вместе с блузкой сжался крепче, отчего ткань жалобно затрещала по швам. «Нет, не угадала». Непомерно жестоко усмехнулся мужчина и поудобнее устроился надо мной. «Дать тебе еще один шанс?» — добавил совсем тихо, склонившись непозволительно близко, позволяя чувствовать обжигающее дыхание на своих губах. И у меня шерсть дыбом на загривке поднялась, стоило ему оказаться столь близко ко мне. И губы захотелось облизать, чтобы прочувствовать полнее сочетание горького кофе и сладко-кислого апельсина. Не сделала, конечно же, о чем тут же пожалела. Точно дура. «Спасибо, обойдусь», — съязвила повторно, но уже больше от досады на саму себя. Откуда у меня вообще берутся эти странные мысли и желания? Никогда раньше не возникало и намека на подобное, а теперь, что ни день, то стресс сплошной. «Пусть с вами другие играют в угадайку», — дополнила. «А мне и так неплохо, без всяких ваших игр. Пустите меня!» Потребовала, дернувшись в очередной раз. И даже порадовалась тому, насколько равнодушно это все прозвучало. Впору начинать гордиться собой. Жаль, тут проняло лишь меня одну. Отпускать свою жертву Оливейра вовсе не планировал. «Разве?» — поинтересовался встречно. «Уверена? А то буквально несколько минут назад все выглядело совсем иначе». «А вам показалось? Мне нравится на вас просто работать». Не соврала. Мне правда нравилось. Я вообще любила учиться и узнавать все новое. А тут и вовсе постоянное движение. Да и сам Рафаэль, как оказалось, довольно интересная и многогранная личность. Несмотря на кажущееся безразличие ко всему и всем. «Нравится на меня работать? А что еще тебе нравится, сеньора-референт?» «Это что, вопрос с подвохом?» «Да много мне что нравится. Например...» «Молчать с вами, желательно на расстоянии», Пока говорила, всем телом старательно вжималась в стол бессмысленной попытки увеличить между нами дистанцию. Помогло это? Да никак. Рафаэль навис надо мной еще ниже в отместку. Почти вжал меня спиной в камень. Будто в клетку загнал. Рукой придавил сверху, не пошевелиться толком. Я и вцепилась ответно пальцами обеих рук в его запястье покрепче в стремлении избавить себя от ненужности происходящего абсурда. И допустила тем самым серьезную ошибку. Металлический запах проступившей крови на месте моих ногтей внезапно опьянил, пробудив во мне спящие до этого инстинкты зверя. А тут еще и сильный самец доминирует. Луна, помоги мне. И я даже согласна на приход нового начальника отдела снабжений, если это поможет свалить отсюда целый и невредимый. Демонстративно задумчиво протянула Ливейра, так и не собираясь отодвигаться от меня хотя бы на чуть-чуть. И что еще тебе нравится? Бирюзовый взор плавно скользнул с моего лица к шее и ниже, к ключицам. Много чего. Выдохнула, старательно усмиряя инстинкты, требующие подчиниться сильнейшему. Запах его крови и возбуждения вкупе с откровенным разглядыванием меня создавали странный коктейль, пробуждающий во мне необычное доселе ощущение, настолько сильное и обезоруживающее, практически лишающее воли. «Например?» — уточнил снисходительно Рафаэль, шумно втянув в себя воздух. «Танец на пилоне», — произнесла едва слышно, невольно подавшись вперед всем телом. «Луна, что я несу?» Неудивительно, что в бирюзовых глазах вновь появились оттенки тлеющих угольков. Его рука, прежде опирающаяся на столешницу около моего лица, легла мне на плечо, обжигая кожу даже через ткань. И это я молчу о том, что второй он по-прежнему удерживал мою блузку в районе солнечного сплетения. Вот тут на меня накатила паника. Стоило только представить, на что мой ответ мог спровоцировать огненного волка. «Отпустите, пожалуйста», — вновь попросила, дернувшись в очередной раз. «Мне не нравится происходящее», — призналась честно. На лице Эдливейра расцвела неожиданно ласково понимающая улыбка. «И зачем мне тебя отпускать?» — обманчиво мягко поинтересовался он. «И я тогда не буду плакать?» — ляпнула первая пришедшая на ум. На мои слова в бирюзовом взгляде промелькнуло изумление, а потом... Сеньор-начальник попросту рассмеялся, громко так, от всей души, что называется. И с меня заодно слез, вернувшись в кресло. Но и я тоже поспешила принять вертикальное положение. Вернее, попыталась. Одним властным жестом меня уложили обратно. Как уложил, так и оставил ладонь в районе солнечного сплетения, снова придавливая к каменной поверхности. «Ну, сеньор Оливейра, хватит надо мной издеваться, а?» Вздохнула и посмотрела на него жалобно-жалобно. Самой себя жалко стало, честное слово. А вот ему почему-то ни капельки. «И что мне за это будет?» Поинтересовался он встречно. «Ничего не будет», — буркнул недовольно. Последовал тяжелый вздох. «И если ничего не будет, то с какой стати мне тогда выполнять твою просьбу?» Приподнял бровь в ожидании. «Не маленькая уже, должна понимать, что за все приходится платить», — дополнил многозначительно. «Если это только в вашем понимании», — ответила расплывчато. «А что? Я маленькая, очень маленькая, и у меня еще почти 2 недели есть в запасе, чтобы побыть официально маленькой». «А поконкретнее?» «А вот как хотите, так и понимайте», — отвернулась от него. «Я больше ничего не скажу. И вообще, курьер там, наверное, заснул, ожидая документы. И обед, скорее всего, начался. На этом моменте не удержалась от скорбного вздоха. Кушать уж очень захотелось». «Ну, не скажешь и не надо», — по-своему согласился со мной оборотень. «Не буду же я пытать тебя, в конце концов», — задал риторический вопрос. «Лежи себе здесь и дальше, сколько заблагорассудится, пока сама не передумаешь», — добавил невозмутимо. «Курьер уверен, еще подождет». Хмыкнул довольно больше своим мыслям, чем словам. «Да вы...» не нашлась со словами, пребывая в полнейшем изумлении от подобного поведения босса. «Да что на вас нашло вообще?» — возмутилась громче, чем собиралась, и в очередной раз попыталась лезть на конец с каменного стола. Почти удалось даже. С каменной поверхности я сползла. Вот только не учла, что один в последнее время совсем странно себя ведущий оборотень поймает меня прежде, чем я на ноги встану, и к себе перетащит. «Далеко собралась?» Полюбопытствовал, как ни в чем не бывало. «А то, что я у него на коленях теперь сидела?» «На свое рабочее место?» — проговорила неуверенно, цепляясь за его плечи. «И это вместо того, чтобы оттолкнуть и бежать. Кажется, мозги окончательно отказывают своей хозяйке». Огненный волк на это отрицательно покачал головой. При этом с таким выражением вековой скорби, будто я только что нечто жутко плохое сказала. «Я вас совсем не понимаю», — сдалась я. Шумно вздохнула и уткнулась лбом ему в плечо. «А может, пообедаем?» — предложила уже и не надеясь на положительный ответ. «Я нам поесть прямо в офис закажу, что-нибудь остренькое, как вы любите». А вот чего угодно уже от него ждала, но точно не того, что оборотень меня ласково погладит по голове, как маленькую. «Давай пообедаем», — отозвался с теплом в голосе. «Только не в офисе, сходим в ресторан через дорогу, там вроде неплохо». Внес дополнение и поднялся на ноги, попутно возвращая и мне вертикальное положение. Правда, так сразу не отпустил. Сначала заботливо поправил им же смятую блузку, пригладил мои распущенные волосы и оглядел с ног до головы. И я же смотрела куда угодно, только не на Рафаэля. Было жутко стыдно, хотя приставал вроде бы как он ко мне, а не я к нему. Вот же! «От меня теперь вами пахнет», — смутилась, дернув ворот блузки. «Другие не то подумают», — снова вздохнула. «И курьера вы так и не отпустили», — кивнула на папку, упавшую на пол. И чтобы хоть как-то отвлечься от хаотично мечущихся в голове мыслей, принялась убирать беспорядок. «Оставь», — пресек Оливера мою попытку переключиться на что-нибудь иное. «А курьер?» — замолчал. «Курьера сейчас отпущу». Кивнул сам себе, будто в подтверждении, и направился прочь из кабинета. Я же пыталась отдышаться, стараясь не замечать сгустившегося в воздухе напряжения. Определенно что-то в происходящем не так. И дело не только в изменившемся поведении Рафаэля. Со мной самой что-то странное происходило, чему я никак не могла дать объяснение.